Так или иначе, но зрелище, наблюдаемое с помощью навыка дальновидения, разделило зрителей на две группы, в зависимости от их реакции. Не может быть! Может, что бывает, когда основатель становится серьезен? Вау! Тиера просто онемела, видя развернувшуюся перед ее глазами картину. Вольфганд, впервые видя серьезно настроенного Жерара, тихо зарычал. Кора и Юзаха не могли скрыть своего волнения. Кагеру с интересом наблюдал за их поведением. Самое время заканчивать разогреваться. Роскошная разминка, ага. Но не стоило ожидать меньшего от нашего короля. Шниван и Рахим наблюдали за всем этим довольно хладнокровно, как бы намекая, самое интересное еще не началось. Дальше смотрите внимательней. Их реакции сильно отличались, но в то же время они прекрасно понимали, что Шин и Жерар все еще не стали серьезными. Мастер, они все еще не стали серьезны, несмотря на все это? Да, Шин даже в полсилы не использовал магию, а Жерар все еще не показал свою новую технику. Мастер так же сильна, верно? Победить в дуэли Жерара мне до сих пор было сложновато. Шни как бы говорила между строк. Я сильнее. И Тиера снова потеряла дар речи. Тиера знала, что Шни сильна. Но, видя бой между Шином и Жераром, она поняла, насколько ее представление о них было неверным. Кроме того, как она слышала, эти двое все еще не сражались серьезно. Насколько превосходило ее существо, которое так естественно с ней разговаривало. Тиера, наконец, поняла истинный смысл. «Почтенный отец, это сражение между высшим человеком и Жераром сама, верно?» «Похоже, я соглашусь с тем, что рассказывала Шнидано. Я тайно тренировался и стал сильнее, но, видя все это, даже я вижу, что мне еще есть куда стремиться». Я успела провести спарринг с Шинсаном ранее, и мне показалось, что он такой же, как и Жерара-сама. Но это не так. Это человек, перед которым основатель склонил голову. Возможно, мы не способны увидеть его истинную силу. Слыша их от взрывов в лесу, далеко от холма разговаривали отец и ребенок. Между тем их зрачки быстро двигались, будто они боялись упустить даже мельчайшую деталь боя, которые хотели сохранить в своей памяти. Настало время для него полностью раскрыться. Думаю, с этого момента они начнут обмениваться ударами посерьезнее. Это возможности высшего человека, да? Итак, теперь все зависит от короля. Ван и Рахим знали, что за козырная карта припрятана в рукаве Жерара. Тем не менее, они не были взволнованы и относились к происходящему по-философски, просто спокойно наблюдая за процессом рожения. Все затихло. Земля и воздух перестали дрожать. В лесу посреди пространства, порожденного последним столкновением, лицом к лицу стояли его источники. «Я хочу кое-что сказать». С этого момента я стану одним клыком. Пришло время полностью выложиться. Двусмысленно сказал Жерар и выпустил всю свою силу. Произошло два изменения. Первое. Аура, покрывающая тело Жерара, слегка задрожала. Второе. Его тело потеряло очертания, он полностью превратился в волка. Вдобавок, из-за расы зверя-человека он получил бонус от изменения внешности. Хотя его внешность изменилась совсем немного, это не осталось незамеченным. Жерар достиг того клыка? Это не могло быть чем-то вроде обычной трансформации. Не дожидаясь Жерара, Шин стал активировать магические навыки. «Давай, подходи. Я вложу в сражение всю свою душу». Одновременно с этими словами стало видно, как вокруг Шина активируются 7 магических навыков продвинутого уровня. Начиная с белого пламени, которое, как вода, вращалось большой скоростью, и красных молний, бьющих в землю, и расползающихся по ней, словно змеи. Любой человек этого мира, практикующий магию, увидев это, упал бы в обморок. Так как такие магические навыки нельзя было использовать, не активируя их один за другим. Однако даже магические навыки, окружившие Шина, не смогли вызвать каких-либо изменений в лице Жерара. Это было естественно. Если бы он удивился, то достижение им клыка было пустой тратой времени. «Я иду». Не сказав ничего больше, Жерар исчез. «Нет, это было...» Это было скоростное движение без какой-либо подготовки. Даже для избранного с продвинутым уровнем успеть отреагировать на такое было чем-то невероятным. Впрочем, даже с помощью этого Шина нельзя было застать врасплох. Даже если он был немного удивлен, его перцептивный навык позволял ему следить за движениями Жерара. Шин высвободил один из своих магических навыков. Багровая молния рванула к Жерару. «Не попадешь!» На Жераре не было даже царапины, хотя весь лес за ним выгорел. «Ясно! Ты постиг этот аспект?» Шин яростно кричал Жерару, который уклонялся от молнии с улыбкой на лице. Техники молнии света. Среди магических навыков они были самыми быстрыми, и считал, что от них нельзя уклониться. На это была способна лишь небольшая группа людей, ловкость которых превышала 900, усиленных поддерживающими навыками. Показатель ловкости Жерара достиг только 800 единиц. Как бы он ни старался достигнуть 90, у него так и не получилось. Тем не менее, он использовал технику уклонения от молний, технику, которую в игре невозможно было использовать с его статами. «Я ждал этого очень долго», — говорил Жерар, уклоняясь от бьющих его сторону молний. Они ударили настолько близко, что он мог своей кожей почувствовать исходящий от них жар. Сражаясь в битвах, он полировал свои техники и искал способ преодолеть свой предел. Как далеко он зашел? Как далеко он мог зайти? Жерар не знал этого. Однако одно он знал наверняка. Он был уверен в себе. «Ну же, сейчас!» «Да, в этот момент он был уверен. Мои клыки достанут тебя!» Он ускорился. Он стал еще быстрее, чем когда уклонялся от молнии. Он перешел на технику света. Для Жерара настал переломный момент, когда человека, шагнувшего за свой предел. Все его тело вспыхнуло намерением сразить Шина, когда он рванул к своей цели, находившемуся прямо перед его глазами. Он размахнулся кулаком, набрав максимальную возможную скорость, и ударил силой, которая была несопоставима с той, которая была у него пару минут назад. Приближающийся удар Жерара оставлял за собой яркий световой след. Шин моментально закрылся истинной луной и приготовился к этому удару. «Ты же не думал, что этой атаки достаточно, чтобы победить меня?» Шин сказал Жерару, который, как ни в чем не бывало, тут же ответил. «Конечно же нет». Для Жерара, похоже, не стало сюрпризом то, что Шин не удивился. Жерар был тем, кто только находился на пути к вершине, и, наконец, смог ее увидеть. Однако Шин уже был там. Он не был так наивен, чтобы надеяться, что такая атака станет для него чем-то неожиданным. «Я впервые вижу что-то подобное. Как ты смог добиться этого?» «Можешь спросить Шни после нашей битвы!» Жерар с ревом ударил Шина, призвав навык рукопашного боя в взрывной удар. Но как бы ни отличалась их статистика, масса не изменилась. Теперь, используя свою специальную технику взрывной удар, у которой был мощный отбрасывающий эффект, Жерар мог в силу отбрасывать Шина. Шин отскочил, пропахивая землю ногами, и Жерар снова бросился в атаку. С увеличением расстояния его шансы на победу уменьшились. К тому же у него осталось не так много времени, поэтому от дистанции зависело, сможет ли Жерар закончить этот бой или нет. Как только Шин твердо встал на землю, он увидел, как фигура Жерара, словно взорвавшись на мелкие кусочки, исчезла. Шин поднял меч, блокируя кулак, приближающийся слева. Атаки не всегда приходили сзади. Жерар не позволял себе атаковать по одному шаблону. Прежде чем пропали искры, фигура Жерара снова исчезла. Он обходил Шина на предельной скорости, атакуя его не только из мертвых точек, но и в лоб. Шин думал. Он понимал, что только превысив свой предел, Жерар мог получить такие феноменальные способности. Кроме того, он что-то скрывал. Он хотел использовать магию или свести все к ближнему бою. Возможно, у него было что-то припрятано в рукаве. Наблюдая за Жераром, Шин пытался предугадать его следующие действия. Нападая на подвижного Шина, Жерар думал только о том, как нанести удар со всей силы. По мнению Жерара, Шин, использующий для перемещения магические навыки, был слишком проблемным противником. Предположительно, если бы он продолжал уходить от его атак только с их помощью, все шансы Жерара на победу упали бы до нуля. Став зверем, Жерар усилился не только за счет своих навыков, он также воспользовался искусствами. За счет использования своей жизненной силы он усилил свое тело в 3 раза. Он смог преодолеть свой предел, поставив все на этот бой. Все, что ему оставалось, это сражаться с Шином лоб в лоб. Если бы он не мог удержать дистанции, он бы просто впустую потратил оставшееся у него время. Он должен был не отставать от Шина, прикладывая к этому все усилия. Он не мог позволить себе вести себя так, как раньше. «Так, зайду отсюда!» С этими словами Шин оттолкнулся от земли. Он не собирался больше подаваться, с яркой вспышкой он сорвался с места в сторону Жерара. Жерар отскочил, сильно изогнувшись всем телом, даже не пытаясь парировать атаку Шина. Все, что находилось рядом с ним, просто снесло. Жерар едва успел отскочить в сторону от удара, сотрясшего землю. Он приземлился на ноги, одновременно подняв свой кулак высоко в небо. «Усиление!» Их голоса и звук столкнувшегося оружия наложился друг на друга. В тот же миг все окружающие их деревья снесло ударной волной. С активацией навыка передвижения «Летающая тень» Шин получил возможность во время преследования резко менять направление, движение и атаки. Когда Шин попадал в диапазон атаки Жерара, он действовал на инстинктах, поскольку он хорошо знал, в каком стиле сражается его противник. К тому же Шин не знал, какой уникальной стратегией для этого мира располагал Жерар. Таким образом, Жерар мог прогнозировать, какие навыки Шин точно будет использовать. «Я думаю, у нас не так много времени! Сражайся!» — закричал Шин, делая большой шаг и поднимая меч. Он не знал, каким образом Жерар усиливал себя, но догадывался, что их дуэль идет по неверному пути. От затягивания дуэли преимущество получал только Шин, и это был не тем сражением, на которое рассчитывал Жерар. «Жерар, ты ведь хочешь не такого боя?» С этой мыслью Шин влил силу в руку, держащую меч. «Ответь мне, Жерар!» Жерар отскочил назад, избегая сильного удара, и выпрямился. «Это так. Черт возьми, похоже, я стал жадным. И с тех пор, как усиление заработало как надо!» Отвечая на вопрос Шина, Жерар нервно рассмеялся. О чем на самом деле он думал? Он сохранил силы для большой игры, и Шин не должен был думать, что он остался таким же, как прежде. С выдохом он отбросил все подобные мысли. Шанс на победу исчезает, когда Шин начинает двигаться. У него что, бесконечная выносливость? Позволить размышлять себе над такими вопросами мог только человек, у которого было на это время. Нет, не сейчас. У меня хватит сил достать тебя клыками. Одновременно с этими словами он начал разбегаться. В ответ на удар Шина он ударил в лоб. Шин не стал оборачиваться. Его клинок, очнувшись, поднялся, и он с криком бросился на Жерара. Это был обычный удар без использования навыков или искусства. Таким образом, не стоит задумываться, с каким грохотом столкнулось их оружие. Как говорится, знакомым мастерам не нужны слова. Они говорят на языке техник. Поэтому эти двое перестали разговаривать. Они поняли, что даже если они не разговаривали, они общались, когда скрещивали свое оружие. Теперь они только смеялись. Шин скомбинировал мастерство владения мечом и навык магии воды Сицугёко. Вслед за ударом его меча сформировалось ледяное лезвие, которое практически мгновенно покрыл расстояние между ними. На кулаке Жерара вспыхнул огонь, и он развел ледяное лезвие. Но как только это произошло, пламя с его кулака исчезло. Шин находился вне зоны поражения. Однако масса энергии, излучаемой кулаком Жерара, сформировала огненный шар, полетевший в сторону Шина. Он использовал комбинацию навыков магии огня, пылающее небо и рукопашного боя дальний удар для контратаки. Вот такая штука! Взрыв! Он в несколько раз превосходил обычный дальний удар, но огненная пуля диаметром около 1 мила была разрезана пополам катаной Шина. Одним из эффектов истинной луны была нулификация магии при контакте с ее клинком. Естественно, не вся магия могла быть рассеяна. Чистая энергия боевых искусств не могла быть аннулирована. Прорезав удар, которому Жерар придал форму своей техникой, Шин показал, насколько высоки его способности. Способность рассекать магию была очень полезной в бою. Хотя сейчас он использовал ее несколько иначе, первоначально он применял ее для пробивания магических барьеров. Даже с одним этим он мог перехватить инициативу. Да. Но все же это было ловушкой. Просто потому, что Жерар знал, что Шин сможет прорезать дальний удар. Поэтому он и использовал навык, который придавал ему атрибут огня. Огненное поле было лишь маскировкой для другого навыка. Жерар хотел, чтобы Шин лишился своей катаны. Это был навык искусства рукопашного боя «Змеиные путы». Энергия в форме змеи стала плетать руки Шина, затрудняя его движение. Эффект, сковывающий движение Шина, исчез. Но этот момент стал определяющим шансы на победу между ними. Шиден. В тот момент, когда Шин был остановлен, Жерар нанес удар со всей силы. Это был секретный навык, который мог выучить только человек, постигший все навыки, всех школ рукопашного боя. Вершина боевых искусств. Зака! Навык рукопашного боя Шиден Зака. Навык, который активировался практически мгновенно. Все, что он делал, это толкал кулак прямо вперед. И чем короче была дистанция, тем эффективнее он был. Однако по этой причине его сила находилась на высшей ступени среди остальных навыков боевых искусств. В поединке кардинальным образом можно было изменить ситуацию всего одним ударом. Когда Жерар использовал его, его мощь вышла за рамки воображения Шина. Шин в последний момент едва успел закрыть себя от удара истинной луной. Но даже так, он не смог должным образом парировать его, поскольку вернуться было очень тяжело. Устоять было невозможно. И его унесло в лес. Как и ожидалось, это было сильно. Шин пролетел несколько десятков мил, сбив по пути несколько больших деревьев. Хотя он и не получил прямого попадания, все его тело получило урон. Не имело значения, насколько различалась их статистика, боевые навыки класса Шиден находились совершенно на другом уровне. В подтверждение этой силы деревья рядом с Шином сдуло словно громадным веером, разбросав их на кимил вокруг. Шин встал и побежал к Жерару. Несмотря на отсутствие пауз между использованием навыков, Зака был навыком, имевшим серьезную отдачу. В игре после его использования некоторое время нельзя было двигаться, и использовавший его получал часть нанесенного урона. Шин не думал, что у Жерара оставалась возможность немедленно атаковать после использования такого навыка, поэтому у него не оставалось времени среагировать на нападение сзади. Легко скользя по земле, скрывая свое присутствие, Жерар приближался к Шину. Казалось, что он читает мысли Шина, словно открытую книгу, и может напасть в самый подходящий момент. Он подавил отдачу навыка своими навыками и силой. В его глазах горел огонь, словно у зверя, преследующего добычу. Благодаря мастерству в технике ветра, кулак приближался совершенно бесшумно и ударил рукояти истинной луны в попытке выбить меч из рук. Производя минимум движений, он повернулся и удар его другой руки пришелся в наруч на левой руке Шина. Наруч зазвенел от удара. Возможно, такой удар любого другого человека лишил бы руки. Но не Шина. Расстояние между ними было всего несколько десятков симелов. Жерар вторгся в личное пространство Шина. Навык рукопашного боя — обратная волна. Этот навык был производным от навыка проникающей волны, который Шин использовал на одном из големов ранее. Но его сила не разрывала цель изнутри. Она проходила сквозь препятствия и взрывалась на противоположной стороне. Хотя Жерар также получил повреждения за короткой дистанции, это его беспокоило в последнюю очередь. Но поскольку это был Шин, он не оставался бездейственным, ощутив давление на левой руке. Шин моментально использовал навык «Отражающая сталь», и хотя он отразил большую часть энергии обратной волны, он не смог отразить ее всю, и его левая рука онемела. Шин получил травму, и его защита уменьшилась. Но и Жерар получил часть урона. Из-за урона Жерар не должен был иметь возможность атаковать сразу же. Но Жерар смог. Как будто ничего не произошло, он призвал следующий навык. Жерар стал специально двигаться так, чтобы сбить с толку своего противника. Он хотел скрыть подготовку к использованию навыка рукопашного боя «8 пальмовых листьев». Название подразумевало серию атак из 8 ударов. Но как бы Жерар ни старался, Шин уже успел заметить движение предшествующей комбинации. Даже в этом мире для начала этой комбинации необходимо было сделать определенное движение. Хотя Шин не знал, что это, но он видел, что это навык, использующий физическую атаку с магическим усилением. Для активации любого навыка нужно было произнести определенные слова, поэтому можно было предположить, что удары будут наполнены магией. Кроме того, было очень сложно изменить саму формулу активации навыков боевых искусств посреди боя. Но если это происходило, то, как правило, мощь навыка значительно снижалась. В таком случае, даже если навык неизвестен, то такому человеку, как Шин, который очень хорошо знает все навыки движения, связанные с ними, не составит труда понять, с чем он имеет дело. Поэтому, изменив стойку, Шин переключился на использование навыков рукопашного боя на ближней дистанции. Он уклонялся от внезапно появившихся кулаков и избегал ударов, стараясь сделать минимум движений. Когда к нему приближался последний удар сзади, Шин вложил всю свою силу в контратаку, но вновь был поражен неожиданной атакой. Вскоре, после того, как его удар просвистел перед лицом Шина, Жерар быстро сменил опорную ногу и, используя вращение тела, снова атаковал голову Шина. Без сомнений, это был навык движения рукопашного боя «Два колеса». «А?» Шин парировал удар, направленный в лицо, и стянул луной. Но от его неожиданно слабой силы брови Шина в удивлении поползли вверх. Он почувствовал, что здесь что-то не так. И правильность этого ощущения быстро подтвердил следующими действиями Жерара. Используя клинок Шина, остановивший удар, как точку опоры, он активировал навык, подпрыгнул и начал вращаться. Он один раз крутанулся чуть выше головы Шина, и не теряя импульса, словно топором ударил его, используя навык рукопашного боя «Водопад», вбив его в землю. Земля под Шином просела, и он получил удар по голове, провалившись в нее по колени. Но даже обладая такой мощью, этот удар не стал решающим. Шин, основной профессией которого был самурай, не обладал такой мощной защитой, как класс, использующий щит. И у него, собственно, не было самого щита. Но катана, которую он держал в руках, была оружием ранга древнее, и никакой средний щит не сравнился бы с ней по защитным свойствам. Кроме того, благодаря своей профессии, он мог мечом блокировать даже те атаки, от которых нельзя было защититься обычным мечом. Это было обычным боевым приемом для оценки сил при использовании большого меча. Тем не менее, если бы Шин остался без своей ненаглядной истинной луны, он не смог бы пережить следующий удар класса Шиден от Жерара. С ногами, погребенными в земле, стоя лицом к лицу перед Жераром, зависшим в воздухе, Шин контратаковал его истинной луной. Жерар, двигаясь немного быстрее меча Шина, уклонялся от падающего вниз клинка с помощью навыка «Летящий тень» и разорвал дистанцию. Шин был очень удивлен. Жерар совершал движения, которые были просто немыслимы в игре. Шин думал, что помимо отдачи, Зака, 8 пальмовых листьев, 2 колеса и водопад составляли отличную комбинацию, достойную восхищения, даже если их целью было его собственное тело. Он понятия не имел, через какие тренировки пришлось пройти Жерару, чтобы выработать такую стратегию. Но была одна вещь, которая была ясна. Жерар был полностью предан идее истинной силы. Он был настоящим воином, возможно, единственным, кто смог стать вровень с высшим человеком. Подумав это и посмотрев на Жерара, сердце Шина наполнилось горечью. Он все понял. Нет. Он должен был понять это раньше. Еще во время игры он должен был понять, чем заключается смысл борьбы. Хоть Шин и был очень опытен в сражениях с другими игроками в том мире, но он всегда сражался, не имея на то желания. Поэтому он никогда так и не испытал того, что называется настоящим боем. Таким образом, в этом он отставал. Жалкий. Думаешь, что это кульминация? Рискнул, поставив на кон свою жизнь, и сейчас все закончишь? Это был не последний удар. Он видел это благодаря своей статистике и большому боевому опыту. Но даже несмотря на все это, Жерар смог подловить его. Принимая вызов, он не ожидал, что попадет в такое затруднительное положение. Хотя, встав на путь сражений, он должен был быть готов к любому развитию событий. Нехорошо. Это нехорошо. Шин напряженно думал. Противник, которого так жаждал первый король зверолюдей, не должен был быть на одном с ним уровне. Даже без необычных титулов. Все, должно быть, думали, что такой противник, как он, подарит королю достойную смерть. Это его предел? Нет. Это вот так должен сражаться хозяин Джерара? Нет. Он должен быть недосягаемым. Не тем, кого ведут, а тем, кто ведет. Он должен. Он был высшим человеком. Человеком, достигшим вершины возможного. Прости, Жерар, но это еще не конец. Пройдя по пути сражений через всю игру, Шин доказал, что был лучшим. Шиден. Он пришел в себя. Использовать слабые навыки было бессмысленно. Как и Жерар, он мог выразить свои чувства, только сражаясь в полную силу. Он встал в стойку, подняв меч над головой. Сейчас он двигался так, будто собирался перерубить китайский бамбук. Он только что целиком вложился в этот единственный удар. «Рассечение небес!» Удар мгновенно достиг Жерара. Жерар понял, что ни в коем случае не должен выпускать Шина из поля зрения. Тем не менее, он был очень удивлен. Когда Жерар посмотрел на клинок, опускающийся вниз, он заметил, как он стал расплывчатым. Его тело начало двигаться само, прежде чем он осознал, что происходит. Аномальная скорость реакции была обусловлена многократным усилением его тела. «Черт возьми!» Но он не смог уйти невредимым. Его броня типа Доуги не закрывала все тело, и поэтому не была достаточно эффективна в бою. Открытая часть его плеча окрасилась кровью. Рассечение небес Шина также можно было отнести к навыкам уровня Шиден. Но в отличие от Зака и Жерара, оно использовало более сфокусированную энергию. За Жераром, защитившимся от рассечения небес, вся земля была в глубоких рытвинах, обнаживших ее слоистую структуру. Тем не менее, количество урона, полученного Шином и Жераром, отличалось не слишком сильно. По изменениям в ауре, исходящим от Шина, Жерар ощутил, что сейчас что-то несколько изменилось. Даже в этом ударе ощущалась возросшая решимость Шина. «Ха-ха! Другой разговор! Это то, что я хотел увидеть!» Жерар пробормотал это с такой свирепой улыбкой, что она могла заставить даже взрослого мужчину удирать без оглядки. Несмотря на то, что он стоял перед лицом смерти, он был невыносимо счастлив. Он был быстрее и сильнее, чем когда-либо, но пока так и не смог достать своими клыками тело своего противника. От его рыка земля под ним будто взорвалась. У рассечения небес также была большая отдача, как и у Зака. Естественно, это давало отличный шанс Жерару. Он стремился к этому. В его нынешнем состоянии ему не требовалось и пары секунд, чтобы снова поймать Шина в диапазон своей атаки. Раздался крик Шина. Кулак Жерара должен был быть быстрее, чем рука Шина, которая должна была неметь от отдачи. Подавив эмоции, он прыгнул. Неожиданно блеснул клинок. И от кулака Жерара во все стороны посыпались искры. Это было движение, невозможное в игре. Клинок отбросило. Но это не значило, что Шин не знал, как подавить отдачу. Можно сказать, что только за счет своей статистики он ломал действующие механизмы. Однако это было правильным решением. Если невозможно было устранить отдачу, единственное, что оставалось, это грубая сила. Шин активировал навык искусства владения мечом «Разворот ласточки», эффект которого тут же отразился на его клинке. Клинок, не успев описать полную дугу, мгновенно развернулся и с нарастающей скоростью полетел назад, еще раз впившись в тело Жерара. «Ты должен сделать это». «Должен! Ты же наконец понял это?» «Да, хоть и поздновато». Их улыбки стали шире. Они молчали, но их несказанные слова говорило их оружие. Они понимали, что финал все ближе. Улыбки пропали, и они снова подняли свое оружие. Шин поднял истинную луну на уровень головы. Жерар принял стойку, держа кулаки на уровне пояса. Как будто зная, что произойдет дальше, их приготовления закончились одновременно. Их глаза встретились, в них было тихое прощение. Шиден. Это был конец. Они оба это хорошо понимали. С высвобождением Шиден больше не оставалось никаких боевых искусств, которые могли отсрочить конец. Зака! Рассечение небес! Как только навыки активировались, их фигуры исчезли. Они столкнулись, мгновенно преодолев разделяющих расстояние. Мощный взрыв сотряс окружающее пространство, многократно отдаваясь эхом вдали. Столкновение навыков уровня Шиден на таком близком расстоянии заставило землю вокруг Шина и Жерара сильно просесть. Постоянно нарастающая сила столкновения высвобождала огромную энергию, которая без разбора уничтожала все, что их окружало. Хотя сила взаимного отталкивания была очень мощной, они продолжали все сильнее давить Шиденом друг на друга, будто это было чем-то вполне нормальным. Такой обмен ударами класса Шиден в игре был невозможен. Не только на пользователя, но и на его оружие оказывалась огромная нагрузка. Стали слышны отдававшиеся эхом щелчки и потрескивания. Неужели оружие достигло своего предела? Даже если их оружие было ранга древнее, это не означало, что оно никогда не сломается. Независимо от того, насколько большой эффект сопротивления разрушения было у их оружия, на нем все равно сказывался износ. поэтому они не обращали внимания на крик оружия и продолжали давить все возрастающей силой, так как они знали, что тот миг, когда они позволят себе ослабить давление, поставит точку в их противостоянии. Они столкнулись, разошлись и столкнулись снова. Очевидно, Шин в этой упорной борьбе начинал понемногу брать верх, что было вполне естественно, поскольку изначальные способности этих двоих не были одинаковыми. Явно различия стали заметны в том, сколько сил они вкладывали в удар, и как этот удар переносили. Поэтому Жерар использовал свой последний козырь — Шидан. Это была техника того, кто уже простился со своей жизнью. Тело Жерара стало терять свои цвета. И кроме той силы, которая сейчас была сконцентрирована в правой руке Жерара, которой он держал истинную луну Шина, другая сила стала накапливаться в его левой руке. Белый свет, которым стал светиться его кулак, был жизненной энергией самого Жерара. Он оскалил свои клыки, ведь это были последние капли его жизни. Косенко! Этот навык нанес бы огромный урон бронещиту, но в этот раз его целью был меч, яркая искра вспыхнула на истинной луне Шина, вслед за которым мгновенно прогремел взрыв. Стал хорошо слышен хруст чего-то ломающегося. Жерар продолжал получать нарастающую отдачу многократного использования Шиден, но упорно продолжал давить изо всех сил. «Использовать несколько навыков класса Шиден? Это уже нечестно!» Шин выругался, принимая удар Жерара, но он не отступил. Его Шиден был уже активирован, и он наложил на истинную луну усиление, предельная острота. Осознав приближающийся конец, они как будто сговорившись, вложились на полную, показав все, на что способны, и вложив всю свою ярость в этот единственный удар. Сколько длилось их противостояние? Мгновение? Несколько секунд? Несколько минут? Первым своего предела достигло их оружие. Клинок истинной луны сломался, как и сокрушающая луна, которая разлетелась на куски. Но даже сломавшееся оружие их не остановило. Шин сжимал в руках оставшуюся рукоять, сделал шаг в сторону Жерара, опуская руки вниз. Что касается Жерара, даже оставшись голыми руками, он целеустремленно атаковал Шина. Шин быстро поднял руки, держа в них оставшуюся от меча рукоять. Однако, оставшись лишь с одной рукоятью от истинной луны, в руках, даже Шин не смог бы защититься от кулаков Жерара, заряженных Зак и Косенко. Попался! Рукоять, использованная как щит, отразила левый кулак Жерара, в то время как его правый кулак ударил в защитное тело Шина. Подрёв Жерара, его кулак, разорвав куртку, ударил Шина в солнечное сплетение. Раздался глухой шлепок. И его кулак резко остановился. «Мне крышка», — подумал было Шин, и сделал шаг назад. Но удар Жерара оказался неожиданно легким. Он не должен был мгновенно погибнуть, хотя бы из-за своих высоких статов. Но он уже приготовился получить огромный урон. Однако в кулаке, поразившем его тело, совершенно не ощущалось силы. Шин поднял глаза и снова посмотрел на Жерара. Он все понял. «Жерар!» Жерар не ответил. Он замер и удивленно смотрел на то место, куда ударил его кулак. «Жерар! Слушай! Я же да...» Жерар неожиданно закашлялся, прервав Шина, который снова позвал его. С кровью, хлынувшим изо рта, он упал на колени. «Эй, Жерар!» «Ты... похоже, это и есть мой предел!» Шин хотел помочь ему, но Жерар остановил его, вытянув вперед руку. Он знал, что ему уже ничего не поможет. Я таки получил последний удар, как и ожидалось от Жерара. Хм, я прожил 500 лет, а это не шутка. Все-таки мои клыки достали тебя. Хотя его лицо бледнело все сильнее, Жерар смеялся, оскалив клыки. Это была улыбка гордого собой человека, который смог превзойти своего хозяина. Ах, теперь, когда мое желание выполнено, Шин, у меня осталась последняя просьба. Единственный удар, как вознаграждение. Понимаю. Говоря о последнем желании, Жерар шатаясь встал. После недолгих раздумий Шин согласился. Он отошел от едва стоявшего Жерара на 10 милс и спокойно снял ограничение. Мгновенно хлынул неудержимый поток энергии. Его было бессмысленно сравнивать с теми всплесками энергии, которые возникали раньше, во время его сражения с Жераром. Так вот, какова она? Ощутив давление, исходящее от Шина, Жерар едва смог удержаться на ногах. Его желание исполнилось. Он смог увидеть всю мощь Шина, сконцентрированную в этом последнем ударе. Сила, которой он ничего не смог бы противопоставить. Таким образом, его последним желанием было засвидетельствовать настоящую силу Шина. Шин встал в стойку. Он уже убрал остатки истинной луны в инвентарь и стоял с пустыми руками. Сейчас ему не нужно было оружие. Позиция Шина показывала, что он готовился использовать Зака. Жерар подумал, что это слишком иронично. Увидимся. Прощай. Они обменялись парой слов, и Шин сделал шаг вперед. С непостижимой скоростью. Жерар сразу же потерял Шина из виду. Но он знал. Прежде чем удар успел достигнуть его тела, Жар на мгновение успел ощутить Шина. С подавляющей силой хлеставшей маной, скоростью оставившей все позади. Перед ним возникла фигура его хозяина, по которому Жерар так тосковал. Настоящий Шин был значительно сильнее того образа, который остался в его памяти. Он хотел когда-нибудь достичь тех клыков. Он желал стать лучшим. И его противоречивые желания наконец обрели форму прямо перед ним. Действительно, что еще можно было ждать от моего... И его последние мысли растворились в разнесшемся эхом рёве.